Евангелие Царства. Шалом! Я рад, что вы настроили ваши радиоприемники на нашу волну. Надеюсь, что и сегодня изучение Слова Божия будет благословением для вас. Мы продолжим изучение хорошо известного отрывка, называемого Нагорной проповедью. Это слова Иисуса, когда Он под открытым небом учил множество людей. Относительно Моисеева закона Иисус сказал: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Объясняя народу Моисеев закон, Иисус дает ясное применение в повседневной жизни. Заметьте, Иисус рассматривает Моисеев закон в его высшей степени. Религиозные вожди построили традиции на внешних делах и тем самым утеряли истинный дух и цель закона. В прошлой беседе мы рассмотрели пример, данный Иисусом относительно закона. Закон говорит «не убивай», но Иисус говорит: «если ты даже только в мысли, желая смерти другу или брату, это уже равно убийству». Если мы проверим наши собственные сердца, мы все должны признать себя виновными, греша на протяжении всей нашей жизни. Мы читаем в 5 главе, 27 и 28 стихах Евангелия от Матфея. «Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Религиозные вожди говорили, что прелюбодеяние можно совершить только при половом сношении. Они цитировали заповедь и в то же время теряли ее истинное значение. Прелюбодеяние начинается в сердце человека, со взгляда и вожделения. После этого следует аморальный поступок. Если и похоть очей в той же мере грешны, как и сам фактический акт, Иисус ставит значение закона на его высшую степень. Указывает факт, что мы все грешники, и нечестие не начинается с совершения греха, но начинается в порочном сердце. Здесь мы находим цель закона. Наши сокровенные помышления и намерения постоянно грешны, и только силою Бога мы можем избавиться от власти греха. Чем является то, что мы называем спасением? Это освобождение от власти греха. Все люди – рабы греховных мыслей и дел. Освобождение от этих уз представляется посредством спасения через веру в Мессии. Иисус объясняет принципы, господствующие в мессианском царстве. Мы обнаруживаем, что человечество могло бы жить на этой земле под этим царским законом только когда сам Мессия воцарится на престоле своего царства, а сатана будет скован. В 5 главе 43 и 44 стихах Евангелия от Матфея мы опять читаем слова Иисуса. «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Религиозные вожди учили, что каждый должен любить тех, кто им близок и дорог, но ненавидит и избегать врагов Израиля, а также личных врагов. Эти враги считали свою ненависть Божьим средством суда над их врагами. Но Иисус говорит, что мы, как истинные последователи Мессии, должны показать Божью любовь даже тем, кто ненавидит нас. Эта любовь Божия проявляется в том, что солнце светит как на добрых, так и на злых людей. Дождь падает на посевы злых, так и добрых людей. Благословение Бога без лицеприятия. В дальнейшем применении этой любви Иисус учит, говоря: «Ибо если бы вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же делают мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Самое очевидное свидетельство о вашей личной вере в живого Бога и Мессию Иисуса выражается в послушании словами Иисуса: «Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, молите за обижающих вас». По нашей естественной природе мы не можем так поступать. Все это противоречит ветхому естеству. Но новое естество человека Божия делает его способным от всего сердца быть благочестивым. Молитесь за обижающих вас. Есть ли у вас трудности с некоторыми людьми? Не любите ли вы просто некоторых? Не относятся к вам некоторые плохо? Находятся ли с вами поблизости люди, с которыми трудно жить, и вы не можете заставить себя любить их? Ответ. Молитесь за них. Часто говорят, молитва меняет дело. Это правда, так как Бог действительно меняет обстоятельства. Но молитва меняет людей. Если вы будете молиться о Божьем благословении на врага или личность, которую вы не любите, вы начнете видеть изменения. Бог изменит их, и Бог изменит вас. Вы начнете видеть хорошие черты в этой личности. Бог постепенно совершит дело благодати, и вы испытаете благословение, как настоящая любовь Божия передается через вас тем, кто обижает вас. Бог изменит людей, и Он изменит вас, если вы покоритесь Его Слову. Чрезвычайно религиозные люди были известны за их внешнюю религиозность. Они гордились своими длинными молитвами и постом. Большинство из них религиозных поступков были на показ людям. Фарисеи привлекали на себя внимание людей, давая милостыню нуждающимся в синагоге и на улице. Это должно было показать всякому, насколько они праведны. Иисус ставит милостыню и благотворительность на высший уровень. Он сказал: «Давая, пусть даже ваша правая рука не знает, что делает левая». Он сказал, что нужно поступать таким образом, чтобы дающий не вел счета о даваемом, ибо даваемое касается только давателя и Бога. Если мы даем пред людьми, то мы имеем похвалу от людей. Но если мы даем пред Богом, то Бог воздаст нам явно. И мы тогда воздадим славу Богу. Здесь есть истина. Мы не можем иметь вознаграждение одновременно от Бога и человека. Иисус говорит, как нужно молиться. Многие религиозные люди в действительности не молятся. Они только произносят молитву. Такие молитвы видны людям, но они не достигают Бога. Иисус говорит: «Найдите тайное место для молитвы, комнату, тихое уединенное место. Удалите все, что отвлекает вас, и молитесь. Молитесь Небесному Отцу, который видит вас и слышит ваши молитвы. Тогда Бог явно воздаст и даст ответ на вашу молитву. Ответ может быть не таким, как вы ожидаете. Но в дальнейшем вы увидите, что Бог всегда действует для нашего блага и своей славы. Молитва — это разговор с Богом и переживание тесного общения с Ним. Молитва не зависит от определенной формы или ритуала. Она не зависит от определенных слов или красноречия. Молитва — это выражение сердца. Она выражается в прославлении и благодарности. Это покорение Божьей воли, да будет воля Твоя. Это вера в Божью способность сделать для нас даже больше того, что мы просим или о чем помышляем. Иисус напоминает нам, что Бог все о нас знает. Он знает нашу нужду прежде, чем мы просим. В действительности Его желание заботиться о нас превосходит нашу готовность подчиниться Его воле. Некоторые люди не молятся, потому что боятся ответов. Войдите в вашу тихую комнату для молитвы, молитесь Богу, как дитя, приходящее к Отцу. Покорите вашу волю и ваш путь Богу. Он явно воздаст вам, а также даст вам видимое свидетельство своей любви и благодати. Почему нам так трудно на практике вести образ царственной жизни, который описал Иисус? Потому что необходимо родиться в Его царство. Вера в Мессию Иисуса приведет вас в тесное общение с Богом. Затем, по мере того, как вы покоритесь Его Слову, Он изменит вас изнутри. Вы научитесь любить своих врагов, молиться за тех, кто обижает вас. Вы научитесь на практике молиться и верить. Вы можете сегодня наслаждаться благословениями царственной жизни, когда будете жить с Богом. Сегодня начните жить царем Шалом.